Здрасте. Алло. Здравствуйте. Не нужно. Елена Витальевна? Да. Здравствуйте. Сбербанк России, Солончук Ярослав Игоревич, специалист, диалог записывается. Звоним по вашему потребительскому кредиту, по которому общая сумма задолженности ранее вам была выставлена, 275 600 рублей. Скажите, пожалуйста, как сейчас данный вопрос по оплате решаете с банком? Так, там же, по-моему, исполнительное производство. Нет? По данному кредиту нет. Это по какому еще раз? По потребительскому кредиту вы оформляли на 738 тысяч рублей. А, я не знаю, как там дела обстоят. Вы подали иск? Документы в суде, все верно, банк ожидает судебное решение. Ну и в чем проблема, что вы от меня хотите? Ну, то есть вы самостоятельно отказываетесь вопрос с банком решать, правильно вас понимаю? Ну, вы дурной, что ли? Вы иск подали. Как я могу самостоятельно решать вопрос? Самостоятельно произвести оплату и закрыть данный вопрос. Зачем? То есть вы в судебном порядке будете только вопрос решать, правильно вас понимаю? Вы же до этого вопрос не решали с банком, оплаты не производили. А может, вы суд проиграете? Что? А может быть, вы в суд проиграете? Вы правда в это верите? Искренне. После того, как судебное решение будет выставлено, по требованию судебных приставов в течение 5 дней готовы будете всю оплату сразу же произвести, нет, правильно? Пристав будет удерживать у меня из зарплаты, которая пока что еще есть, да. И вы посмотрите, в какую длинную очередь вы встанете. Сбербанк ни в какую очередь точно не собирается вставать, Елена Витальевна. А вы думаете, вы у меня один кредитор, что ли? Поверьте, я об этом даже и не думаю, и не собираюсь об этом думать. Ну и все, и вы думаете, я в течение 5 дней 700 тысяч внесу вам? Или сколько вы там с меня хотите? Хер там. 255 тысяч. Значит, судебные приставы будут выезжать по месту жительства, накладывать ресурсы. Да, но только вам надо сначала подать заявление, вернее, ходатайство в суд, о том, чтобы применить обеспечительные меры. Только окончательное судебное решение получают? Документы направляют судебные приставы вам требования. Если хорошо, требования данные хорошо. Не исполняете, да, ну и взаимодействие. Пусть. Если будете препятствовать с разрешения старшего пристава, будет совершаться уже принудительное взыскание. Хорошо. Какие вы бываете? Да вам-то какое дело? Пока полностью кредитные обязательства перед Сбербанком не оплачены, вы являетесь, к сожалению, клиентом Сбербанка. И какая тебе нахер разница, когда я дома бываю? Чтобы информацию отметить, данную. Зачем, я у тебя спрашиваю? Что владели мы информацией непосредственно. Вы говорите, вы работаете. Работодатель пока работаю. У вас осведомлен, правильно вас понимаю? Конечно, у меня уже 2 исполнительных листа на работе. Или 3. 2, ну то есть вам уже не в первый раз, да, правильно вас понимаю? Да, я же говорю, вы посмотрите, в какую длинную очередь вы встанете. Поэтому мне, в принципе, насрать. Я надеюсь на то, что сейчас происходит реорганизация моего предприятия. Я скоро буду безработной, и пристав закроет исполнительное производство по 46-й статье. Вы правда в это верите, Лена, да, Витальевна? Да. Правда в это считаете? Ну, если у меня доходов не будет, откуда будет пристав списывать-то? А как вы будете проживать тогда, если у вас не будет доходов, Елена Витальевна? Ну, вы за меня так переживаете? Я разберусь. Конечно. Конечно. Что конечно? Или у вас имеется также неофициальный доход? Нет, не имеется. Ну, а вдруг появится? Ну, а как вы будете на работу-то устраиваться? Вы правда считаете, что с исполнительным производством, если у вас уже не первое, вас возьмут на работу? Понимаете? А зачем мне устраиваться официально? Правильно же? Зачем а мне... Вы будете неофициально? Да, буду неофициально судебные работать. Судебные жительства будут проверять все ваши доходы неофициальные. А каким образом они проверят? Правильно же. Каким образом они проверят, если я зарплату буду получать на руки наличными? Тем вот. Самым вы не платите налоги. Это не я не плачу налоги, это мой работодатель не платит налоги. А но это уже не мои проблемы. Денежные средства за выполненную работу вам предоставляют на руки, правильно? Ну. Вы должны самостоятельно тогда добровольно оплатить налог. Да что это ради? Где это ну, написано? Значит, вы не платите налоги. Где это написано? Налоговый кодекс, Елена Витальевна. Нет. Если я устраиваюсь на работу, то работодатель обязан платить налоги, а не сотрудник. Тогда откройте внимательно и прочитайте еще все поправки в налоговом кодексе. Да хорошо, ну, господи, вся страна так живет. И чего теперь? А что вам вся страна, когда вы за свои обязательства обязаны? Да мне, я насрала на эти обязательства еще 2 года назад. Ну, вроде бы психолог по профессии, насколько у нас информация ранее была. Вот и я и насрала. Зачем? Я вас не уважаю, и более того, я вас презираю. Поэтому я позволяю себе общаться так, как считаю нужным. Нет. Ситуацию, в которой вы оказались. Не поэтому. Я презираю вас именно потому, что вы вроде по голосу мужчина, а не нашли себе лучшего места работы, кроме как телефонисткой работать. Честно, ртом зарабатывать. Я не стал бы принимать... Кто на что учился, Елена Витальевна? Ну, я понимаю, что вы учились что ртом зарабатывать. Вот этим работу, теперь зарабатываете. Елена Витальевна. Как девочки. Я бы советы не стал бы принимать, знаете, человека, у которого имеется задолженность. Я вам ничего не советую, я факт констатирую. Факт чего, скажите, пожалуйста? Факт того, что вы зарабатываете ртом. Вы к тому же сами подтвердили, что кто на что учился. Я на свою работу не жалуюсь, Елена Витальевна. Ну что? Вы суть разговора уже потеряли. Да. Лучше бы понял. Я не потерял, к сожалению, это вы потеряли суть диалога нашего с вами. Мы оплаты фиксируем, информацию в суде предоставим. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Надо. Здравствуйте. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Анна Петровна. Алло. Ну, Анна говорите. Петровна. Здравствуйте, Анна Петровна, с телефона. Все верно? Да. Меня зовут Васильева Гуфия Раисовна, ведущий эксперт кредит экспресс финансовый договор записывается. 16 января по адресу город Железноводск было направлено уведомление с требованием на выплату вашего кредита банк Ренессанс. Анна Петровна, уведомление вам было передано? Нет. Кто у вас живет по данному адресу? Я живу по данному адресу. Ваши родственники могли забрать данные документы? Нет. 28 ноября ваши документы по кредиту находятся у нас в работе. Скоро они будут отозваны. Договор оформленный 24 мая 2018 года был сроком на 2 года, по май 2020. Банком «Ренессанс» указано, что по данному договору сделано всего 11 платежей. Последние деньги приходили на счет 20 мая 2019 года. У нас февраль 20, 17 февраля. Скажите, вы произвели платеж? Нет. У вас сегодня дата очередной ежемесячной оплаты? Платеж выплачивали по кредиту? Я уже ответила. Анна Петровна, скажите, вы намерены деньги возвращать банку? Не ваше дело. Вы общаетесь конструктивно? 551 рубль 50 копеек, ежемесячный платеж. Пользуйтесь товаром, который был куплен в кредит. Денежные средства почему-то банку не возвращаете. Вы намерены деньги возвращать? Не ваше дело. Это все, что можете сказать? Вы так все 3 месяца общаетесь. Угу. На 10 февраля банком была указана сумма по текущему долгу с учетом будущей ежемесячной оплаты 5326 рублей 54 копейки. То есть 5400 был текущий долг. По графику идет у нас еще потом март, апрель, май. То есть 3 будущих платежа. При оплате ваши последние... Плюс задолженность, то есть у вас общая итоговая сумма 7100. У нас сегодня понедельник, 17 февраля. Так как вы не захотели у нас возвращаться в график, оплачивайте тогда итоговую сумму 7100 до среды, то 19 февраля вами должно быть выплачено. Деньги поступят? Нет. Вы оживаете, пожалуйста? Деньги поступят на расчетный счет? Я уже ответила. Погромче говорите, вас не слышно. Погромче слушайте. Деньги поступают, Анна Петровна? Я уже ответила. Я вас не расслышала, я вас спросила погромче говорить. Это ваша проблема. Оплата поступает до 19 февраля? Нет. Скажите, у вас товар этот, который был приобретен на деньги банка? Нет. У кого он тогда? Не знаю. Почему деньги не возвращаются? Не ваше дело. Анна Петровна, вы, я повторюсь, общаетесь нормально, конструктивно. Не ваше дело, это не та ситуация сейчас. Пытаться уклониться от выплаты кредита, ну, честно сказать, при такой сумме ежемесячного платежа 552 рубля, ну, это же совсем ни в какие рамки не идет. Последние деньги, повторюсь, 20 мая 2019 года приходили на счет. Если вы брали этот кредит, имея умысел не отдавать его, если у вас даже это уже было, когда подписывали договор, так имейте смелость честно в этом признаться, что брали кредит, чтобы не отдавать. Поэтому сейчас вы и не выплачиваете этот кредит. Я правильно поняла вас? Понимаю, что... Брали, чтобы не отдавать? Дура глухая. Понимаете, как хотите. Вы брали кредит, подписывали документы. Имеет первоначальный умысел по невыплате? Тебе что от меня надо, курица? Я сплю. Анна Петровна, вам уже давно пора проснуться. Вы это не твое собачье дело. Когда мне надо, когда не надо просыпаться. Это ты там пашешь от заката до рассвета. Да, и не покупая за чужие деньги себе товар, а потом вот так вот себя не веду. Лучше бы мозги себе выписала на eBay. Анна Петровна, только хамское общение, оскорбление под запись разговора – это единственное, что вы можете сказать и сделать. Угу. Правильно я поняла? Угу. Понятно. Значит, требование банка вам озвучено. Я повторяю, не захотели оплатить просрочку, вернуться в график, то есть оплатить 5400, вернуться в график. 700, итоговая сумма, сумма не фиксирована. Документы на стадии отзыва. Срок, который у вас есть к оплате, 19 февраля включительно. Это среда, сегодня понедельник, 17 февраля. Если от вас не поступают денежные средства, мы, соответственно, все это расценим как умышленный отказ от выплаты данного кредита. Соответственно, в ближайшие несколько дней у вас планируется визит выездного департамента по домашнему адресу с вручением документов под роспись. Будем ждать от них отчет по акту посещения жилого помещения. И в последующем все эти документы будут предоставлены вашему кредитору. И если деньги не поступают, повторюсь, исходя из того, что кредит по большей части не возвращен, дадите полное право указать, что, возможно, первоначально даже при подписании договора банк еще тогда был введен в заблуждение по возврату денег. Время пошло, Анна Петровна. До свидания. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Алло, здравствуйте, Анна Александровна. Что? Анна Александровна? Да, да, говорите. Меня зовут Елена Сергеевна, я являюсь сотрудником Банка Восточного, отдел досудебного взыскания. Анна Александровна, вы оформляли кредитную карту просто в Восточном экспресс-банке. Вы находитесь на просроченной задолженности уже 195 дней. Оформляли вы кредитную карту просто в 2017 году. Сумму вашей просроченной задолженности сегодня действует для полного досрочного угашения 21 тысяча рублей. Михайлова Елена Сергеевна. Как еще раз? Михайлова Елена Сергеевна. Угу. А зачем вам моя фамилия? Да вы обязаны по закону представляться. Я по закону представилась. Елена Сергеевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Вы по закону должны вовремя выплачивать свою задолженность, разве нет? Нет. Алло. Нет, говорю. Нет, не должны выплачивать по закону свою задолженность. Почему вы не должны по закону выплачивать свою задолженность? Почему потому вы так считаете? Потому что я так считаю. Почему вы не диктуете правила какие-то, если сами не выплачиваете вовремя? Где я логика? Я представилась, Елена Сергеевна. Я представилась, Елена Сергеевна. Что в этом вас не устроило? 230-й федеральный закон знаком? Или только понаслышке? А вам 395 Один, не знаком? Федеральный закон. Ну и чего? Не закон? Извините, не знаком? А зачем мне он должен быть знаком? Возвратность, платность и срочный закон, когда оформляет свой кредитный договор. Не знаком, да, вам это? Да я насрала на этот кредитный договор еще 695 дней назад. Не причина просроченной задолженности, так и писать, да, как вы считаете? Да. Так и написать, да? Угу. По требованию банка вы должны выплатить свою задолженность 21 тысяча рублей. А где требования банка? Сегодня завтра оплата поступит. Я вам звоню, чтобы вам их как раз сказать. А я сейчас позвоню вашей маме и скажу, что вы мне должны 100-500 миллионов евро США. Так как? Вы же будете выплачивать, не мне, так вы же будете выплачивать. Ну, как вы думаете, мне, ваша мама поверит? Своим реквизитом. Я скажу, что я требования так, а выставила. Так вы не знаете свою задолженность? Нет. Вы не знакомы знаете, да? со 165.1 статьей Гражданского кодекса? Вы мне сейчас все законы будете говорить, когда сами не выплачиваете вовремя по закону? А, ну, к вашему глубочайшему сожалению, нарушение закона с моей стороны может зафиксировать только суд. Обязательно судебный приказ. Судебный приказ я уже отменила еще в декабре прошлого года. Отменили? Как вы его отменили? С удовольствием. Как с удовольствием? С большим удовольствием. Давайте без дурацких вопросов. Так судебного приказа же никакого не было. Как вы могли его отменить? Был судебный приказ. Девушка, вы просто не в курсе. Был? Так как вы его отменили? Я вижу все документации. Судебного приказа никакого не было. Был судебный приказ. В начале декабря прошлого года. Как же вы его отменили? С удовольствием, еще раз говорю. С удовольствием. Мне как так, раз в этот, мне как раз в этот день мне звонили ваши сотрудники, и я сказала, что я сейчас отменяю ваш судебный приказ. Так как вы его отменили? Вы мне еще раз ответите. Вы оформили кредитную карту просто. Вы не знаете, как отменяется судебный приказ? Так я еще раз вас спрашиваю, вы оформили... Как? Я написала заявление, что если от должника в установленный законом срок поступает заявление об отмене судебного приказа, судья отменяет судебный приказ. Вы не в курсе, да? Если мне не изменяет память, это 126-я статья ГПК. Я еще раз спрашиваю, мне все статьи сейчас будете называть? Ну, вы ж не умная. Придется. Если ваше руководство не позаботилось о том, чтобы взять на работу юридически грамотных людей. Я еще раз повторяю, вы оформляли кредитную карту в Восточном экспресс-банке. Внесли только 2 платежа. Нет, такого не было. Ежемесячных. Не было. Не было. 2 ежемесячных взноса есть. 2 ежемесячных взноса есть, я их вижу. Ну и что? Я никому ничего не должна, пока не доказано обратное. Это моя устойчивая позиция. Так вы считаете правильно. Оформите, не выплачивать, да, попользоваться кредитной картой, а потом не выплачивать. Я ничего не оформляла. Не оформляли? Так как тогда она у вас есть? Не знаю, вы какие-то мошенники, звоните с мобильного номера. Непонятные люди, я на вас уже 5 или 6 жалоб написала. По требованию банка, сегодня-завтра оплата в размере 21 тысячи рублей будет или не будет? Я не ознакомилась с требованием банка. А вам на слово я не верю. Требование банка 21 тысяча рублей сегодня-завтра поступит, я же вам сказала. А вы кто? Я же представилась, мне еще раз представить? Ну так докажите, что вы сотрудник банка. Вы обычная какая-то мошенница, которая звонит и просто телефонная террористка. Вот кто вы. Так вы же выплачивать будете не мне в карман, вы будете выплачивать по реквизитам, которые у вас были в кредитном договоре, разве нет? Угу. Нет. Я ж никому ничего не должна. Зачем мне что-то платить? Нет. Так зачем вы тогда оформляли, раз вы не считаете нужным выплачивать свою задолженность? Я ничего не оформляла. Конечно, банк сам вам оформил без вашего согласия кредит. Не исключено. У вас там такие люди работают, что от Восточного я ничему не удивлюсь. Я еще раз спрашиваю, оплата сегодня-завтра поступит? Куда? Нет, конечно. Нет, конечно, я же никому ничего не должна. Лучше бы поняли. Ну, если оплата сегодня-завтра не поступит, банк будет вынужден обратиться в коллекторское агентство, далее с вами будет работать. Ой, вы 695 дней мне об этом говорите, и ничего не происходит, кроме вот этого бла-бла-бла по телефону. Если вот каждая мне вот такая, каждая мне вот так вот говорит, если оплата не поступит, будьте уверены, ожидайте. Ой, какие вы все ущербные там, омёдные. А потом думать, что вам ничего не будет. Да, так мне ничего и нет. Да лучше работать с коллекторским агентством, потому что вы настолько тупые в Восточном, что с вами, я деградировать начинаю. Вот знаете, есть эволюция и деградация. Я очень вот рада за вас, это никак не относится. Сейчас с вами поговорю, забуду, я как читать. Я у вас спрашиваю мнение обо мне, я у вас спрашиваю мнение о сотрудниках, я вам позвонила, чтобы сказать да требования банка. Да что вы истерите? Что вы истерите? У вас там сейчас сосудик так, лопнет. Так где я истерю? Я с вами спокойно, адекватно разговариваю. Если оплата завтра не поступит, то вы будете... Вот так сегодня вот вы разговариваете. Сегодня-завтра, сегодня-завтра, если оплата не поступит. Ущербная. Вы меня провоцировать будете? Да вы с детства спровоцированная. Ну, вам так кажется. Мне не кажется. Я еще раз спрашиваю, оплата сегодня... Я еще раз спрашиваю, оплата сегодня-завтра поступит. Вы то ли плачете, то ли эпилепсия. Что у вас там, я не пойму. Кардиостимулятор садится? Что такое случилось? Я еще раз повторяю, вы меня перебиваете. Я еще раз повторяю. Ущербная, блин. Таких, как вы, надо душить в колыбельке, чтобы вот такое вот не выросло недоразумение. Истеричное причем. У вас либо в личной жизни проблемы, да, скорее всего. Вы так и будете разговаривать, оскорбляя меня. Да. Я чемпион мира по разговорам в параллель. Как только вы начнете что-то говорить, я буду говорить с вами одновременно. Я очень рада. Негативные последствия в рамках... Негативные последствия, как коллекторское агентство. Дополнительный номер свой сможет какому-нибудь сказать, если он присутствует? Да хер вам. Не скажу, даже если бы он и был. Я зафиксирую отказ от угощения. На лбу себе. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. А, Дарья Сергеевна, это вы, верно? Да, вы кто? Звоню с Совкомбанка. Меня зовут Костромин Павел Юрьевич. Ага. И что? Департамента судебного взыскания по поводу карты «Халва». Ага. 11 100 рублей – это сумма вашего долга. Требование банка – его полностью до 23 февраля оплатить. К этому времени долг вам будет погашен? Нет. Нет, да? А сколько времени вам понадобится, чтобы с банком полностью рассчитаться? Вечность. Понял вас. Отлично. А дополнительный телефон есть у вас, кроме этого? Конечно, есть. Проживаете по какому адресу? По тому же. Хорошо. Напоминаю то, что было вынесено судебное решение, и если выплат с вашей стороны не будет, то взыскать долг могут через арест ваших счетов согласно 81 статье. Удачи. Известно это вам? Удачи. Долг Дарья Сергеевна собирается оплачивать? Нет. А в чем причина неоплаты? Не хочу. Не хотите. Ясно. А почему не хотите? Потому что отсутствует у меня желание. Ясно. Хорошо, понял вас. До свидания. Ага, отлично. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мария, я представляю Банк Восточный. Подскажите, пожалуйста, могу ли услышать Татьяну Георгиевну? Слушайте. Татьяна Георгиевна, очень приятно. Наш банк подготовил для вас кредитное предложение на выгодных условиях. Скажите, какая сумма могла бы вас заинтересовать? От вашего банка никакая. Почему? Вас что-то не устраивает? Конечно, мне очень не нравится ваш банк. А что не так? Да сделали? Вы послушайте, как ваши люди работают на Ютубе. Я с такими не хотела бы связываться. В смысле, в отделении банка или по горячей линии? По взысканию. Так взыскание-то это уже не наш банк. А чей банк? Ну, не мы же звоним, не специалисты. Это уже коллекторское агентство. А зачем они тогда представляются специалиста третьей категории Восточного экспресс-банка? Не знаю. Ну, не-не-не, я с такими, как вы, говнобанками связываться не буду. До свидания. Пока.